гениальность бездумья. У правительства есть разные способы привлечь на свою сторону творческую интеллигенцию, сказал Болтун. Но в условиях, когда творческая интеллигенция исчисляется десятками тысяч, а выдающиеся деятели культуры исчисляются единицами, наиболее эффективное средство такого рода — устранять самых крупных и непохожих на остальных. Если бы нашим писателям предложили на выбор сокращение гонораров или изгнание правдеца, подавляющее большинство предпочло бы последнее. «Значит, действия руководства по отношению к правдецу разумны», — сказал Мазила. «Нет», — сказал Болтун, — «нет, оно думало лишь о том, каким способом избавиться от правдеца, а не о том, что от него надо избавиться. Последний есть факт социальной природы, а не продукт размышления».